Ветер тучи грозовые разогнал, и в листве луч солнца сразу засиял, и умытые березы встрепенулись, сбросив капельки дождя, вдруг улыбнулись. Ах, Россия, как красиво, хороша ты, Русь, по земле твоей я утром босиком пройдусь. Залюбуюсь я раздольем золотых полей, нет тебя дороже, нет тебя милей. Снова радуга из речки воду пьет, яркой лентой обнимая небосвод, а ручьи звенящим золотом сверкают. А тебе, моя Россия, напевают. Ах, Россия, как красиво, хороша ты, Русь, по земле твоей. Грозовые пролетели облака, а краса твоя осталась на века. Только люди не забыли и поныне, сколько горя ты увидела, Россия. Я люблю тебя, дорогая Русь, на земле твоей росла, не лицом прижмусь, обниму твои просторы, реки и поля. Нет тебя прекрасней, русская земля. Нет тебя дороже, Русь.